Позже ты нам рассказал, как все это случилось. Двое суток бесновалась метель. Чилийские склоны Анд утопали под пятиметровым слоем снега, видимости не было никакой, и летчики американской авиакомпании повернули назад. А ты все-таки вылетел. Ты искал просвет в сером небе. Вскоре на юге ты нашел эту ловушку, вышел из облаков, они кончались на высоте 6000 метров, и над ними поднимались лишь немногие вершины, а ты достиг 6500, и взял курс на Аргентину. Странное и тягостное чувство охватывает пилота, которому случается попасть в нисходящее воздушное течение. Мотор работает, и все равно проваливаешься. Вздергиваешь самолет на дыбы, стараясь снова набрать высоту, но он теряет скорость и силу, и все-таки проваливаешься. Опасаясь, что слишком круто задрал нос, отдаешь ручку, предоставляешь воздушному потоку снести тебя в сторону, ищешь поддержки у какого-нибудь хребта, который служит ветру трамплином, и по-прежнему проваливаешься. Кажется, само небо падает. Словно ты захвачен какой-то вселенской катастрофой. От нее негде укрыться. Тщетно поворачиваешь назад, туда, где еще совсем недавно воздух был прочной и надежной опорой. Опереться больше не на что. Все разваливается. Весь мир рушится, и неудержимо сползаешь вниз, а навстречу медленно поднимается облачная муть, окутывает тебя и поглощает. «Я потерял высоту и даже не сразу понял, что к чему», — рассказывал ты. «Кажется, будто облака неподвижны, но это потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне, и вдруг над ними нисходящие потоки. Непонятные вещи творятся там в горах. А какие громоздились облака!» Вдруг машина ухнула вниз. Я невольно выпустил рукоятку и вцепился в сиденье, чтобы меня не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. А тут еще стекла залепило снегом, приборы перестали показывать горизонт, и я кубарем скатился с 6000 метров до 3500. Тут я увидел под собой черное плоское пространство. Оно помогло мне выровнять самолет. Это было горное озеро, Лагуна Диаманте. Я знал, что оно лежит в глубокой котловине, и одна ее сторона, вулкан Маипу, поднимается на 6900 метров. Хоть я и вырвался из облачности, меня все еще слепили снежные вихри, и попытайся я уйти от озера, я непременно разбился бы о каменные стены котловины. Я кружил и кружил над ним на высоте 30 метров, пока не кончилось горючее. 2 часа крутился, как цирковая лошадь на арене. Потом сел и перевернулся. Выбрался из-под машины, но буря сбила меня с ног. Поднялся, опять сбила. Пришлось залезть под кабину, выкопать яму в снегу и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и высидел так 2 суток. А потом буря утихла, и я пошел. Я шел 5 дней и 4 ночи.